Глава 9. Станция метро Арбатская. Князь Волконский нервным дерганым движением в очередной раз поправил рукав пиджака, а затем посмотрел на часы. Он еще раз осмотрелся по сторонам, прошелся по станции метро и встал под аркой. Николай Александрович привычным жестом поправил сползшее на середину носа пенсне. Князь не часто бывал на людях, а находиться в толпе плебеев, как он часто называл простолюдинов, так и просто ненавидел. Но делать было нечего. Голицын попросил о встрече, сообщив, что это вопрос жизни и смерти, и еще, чтобы князь обязательно дождался его во что бы то ни стало. И, говоря откровенно, Волконский сразу же решил не идти, но в последний момент разыгралось любопытство. На ум князю пришла старая английская пословица, и он скорее, чтобы унять напряжение, еле слышно пробормотал ее себе под нос. «Любопытство сгубило кошку», — и зло добавил. «Вот только я совсем не кошка». Сбоку порыв ветра принес смрад немытого тела и еще чего-то кислого и тошнотворного. Волконский с нескрываемым отвращением сморщился и отошел в сторону. Князь обернулся и окинул взглядом бомжа. Тот оказался рослым, с потрепанным, но добротным рюкзаком за плечами и надвинутым на лицо капюшоном. А еще этот бомж был настойчив и проследовал за князем. — Господин, не угостите сигареткой? — Пошел прочь! Волконский хотел было обругать бедолагу последними словами, но осекся, узнав голос. Бомж приподнял капюшон, сдвинул к носу солнцезащитные очки, а Николай Александрович открыл рот от удивления. Перед ним стоял Голицын. Лицо князя оказалось покрыто загаром, но не коричневым, который остается после моря, а темно-коричневым. Впрочем, вокруг глаз загара не наблюдалось. Светлая область кожи повторяла контуры солнцезащитных очков. Изумлению Волконского не было предела, и он проявил самую неподдельную обеспокоенность. «Что с вами стряслось, милейший?» «Не переживайте за меня, Николай Александрович, это конспирация. Очень качественный грим на лице, выполненный одним знакомым гримером из Большого театра». Голицын пожал плечами. «Ко мне в руки попали материалы дела о нападении на Демидова, и там присутствовал фокус с ряженными бомжами. Мне понравился. Но я и решила, почему бы и нет». «Я бы не смог». Волконский вновь поправил пенсне, хотя в этом не было никакой необходимости, и брезгливо сморщил нос. «Нацепить на себя такое? А запах?» «Ах, это! Было куплено за пару десятков рублей у самого настоящего бомжа. Поначалу действительно было неприятно, но я уже привык и почти не чувствую запаха». «Я бы не осмелился». Все еще пребывая в культурном шоке и качая головой, сокрушался Волконский. «Николай Александрович, мне нужна ваша помощь. И в знак моей благодарности я принес вам подарок». Голицын приторно улыбнулся, отошел к краю арки и взял деревянный футляр. «Держите. Клинки расколотой синевы. Дарю». «Что?» — опешил князь и насторожился. «Но что я должен сделать? Что вы задумали, князь?» «Для начала отдать клинки вам в руки. Я все расскажу по порядку, не переживайте». «Мне это не нравится», — забеспокоился Волконский. «Я хочу знать, что буду должен за артефакт». «Ничего особенного», — бесхитростно улыбнулся Голицын. «Помочь мне скрыться. Для вас это сущий пустяк». Волконский посмотрел на князя снизу вверх. Еще раз окинул скептическим взглядом товарища. Засаленные с дырками джинсы, драный осенний плащ. Образ человека без определенного места жительства оказался подобран так натурально, что на миг Волконский решил, что его соратник и вправду лишился всего имущества и потерял свой статус. Князя выдавали лишь ботинки, но и они не остались без внимания. Обувь искусственно состарили. Кожа на ботинках вся сморщилась и потускнела, а носки все сплошь были иссечены и поцарапаны. Волконский задал вопрос, он просто не мог не спросить. — Надеюсь, у вас есть план? — Конечно. Петр Алексеевич расплылся в улыбке. — Тогда хорошо. Мой загородный домик к вашим услугам. Думаю, на выходных смогу вам привезти нормальных продуктов на неделю. — А может, вам денег дать? Деньги у вас есть? Отчего-то это беспокоило князя больше всего. — Нет, спасибо. Деньги есть. Клинки возьмите, а то у меня руки затекают. Снисходительным тоном попросил Голицын. И князь Волконский без задних мыслей подчинился. Он положил увесистый футляр на одну руку, а второй конец прислонил к стене, но даже так было видно, что у старичка затряслись руки от тяжести клинков. Волконский с предвкушением приоткрыл футляр второй рукой. Все вокруг заполонил голубоватый свет. Прохожие начали оборачиваться. А Николай Александрович взял один из клинков в руку. Вот только футляр буквально потек. Дерево начало превращаться в коричневую дубовую кору и разрастаться по рукам. А еще через секунду сквозь бетон перрона пробились ростки и начали окутывать ноги князя. — Что происходит? — возмутился Волконский. — Ничего особенного, — пояснил Петр Алексеевич. — Всего лишь корни векового дуба максимального уровня, усиленные стальной кожей, чтобы вы не сразу их разорвали. — Что вы творите, Голицын? Кажется, Волконский понял, что ему как минимум сказали не все, а как максимум обманули и подставили. — Я же вам только что все объяснил, — нахально проговорил Голицын. — Я не желаю встречи с Инквизицией, а вы должны мне помочь от них скрыться. Скоро здесь будет с десяток сотрудников, а может и больше. Ваша задача — отвлечь их на себя, чтобы я смог уйти. — Что вы себе позволяете? — возмутился Николай Александрович. — Я ничего делать не буду, просто сдам вас Инквизиции и все. — Поздно, князь. Инквизиция уже нарыла информацию. И на вас, и на меня, и на всех наших соратников. Это только вопрос времени, когда они постучат в вашу дверь и выведут под белые ручки. Но я с вами не прощаюсь. Уверен, если вы воспользуетесь клинками расколотой синевы, то сможете вырваться. Мои новые покровители видели, как все будет, и рекомендовали затопить станцию метро водой вместе с людьми. Это займет инквизиторов на какое-то время. Им придется спасать людей от верной гибели. А вы спокойно покинете станцию метро. — Да, инквизиторы не обладают бахиром. Они ничего не смогут сделать. А с этим... — Николай Александрович обвел взглядом клинки расколотой синевы. — С этим нет шансов что-то сделать даже у бахирщиков. Вы что, действительно обпились сивухи с бомжами? Что вам такое могло прийти на ум? «Вам следует довериться мне, Николай Александрович. Одна из моих покровителей способна видеть будущее, и я вас уверяю...» Договорить Волконскому не дали. «Что? Да вы просто сбрендили! Сошли с ума! Вы просто безумец, Петр! Прекратите немедленно этот цирк!» Голицын посерьезнел. В его глазах блеснуло что-то действительно безумное, замешанное на несгибаемой решимости и скованное безысходностью. «Так вот», — понизив тембр голоса и нарочито медленно произнес Голицын, — «мои покровители заверили, что жертв не будет с вероятностью 96%, так что не сдерживайте себя, князь!» Голицын вновь накинул маску приветливости. «А я вас буду ждать в Моли и Блум. Там все и обсудим». Голицын похлопал соратника по плечу и бросил напоследок. «С нетерпением жду вас, Николай Александрович». Волконский так и остался стоять с открытым ртом и двумя сияющими клинками в руках. Я спускался в метро, и мое внимание привлек бомж. Он поднимался по лестнице, расправив плечи и перешагивая через каждую вторую ступеньку. Причем делал это достаточно энергично, что мне показалось нехарактерным для людей с таким образом жизни. Я сместился влево и приблизился к бедолаге, а затем схватил его за руку. Человек поднял на меня взгляд. Мое лицо отразилось в солнцезащитных очках, которые бомж почти сразу опустил на переносицу. Вокруг глаз виднелся характерный загар асфальтоукладчика, который в поте лица провел все лето, работая на дороге. «Господин, что вам будет угодно?» Испуганно проблеял не в меру вежливый бомж, а я в полной мере оценил все ароматы, которые от него исходили. Я шарил взглядом по одежде бомжа в поисках зацепок. Да, у него тоже была седая бородка, как и у аристократа, которого мы искали. Вот только она торчала клочьями, была нечесанной и местами пожелтевшей. Отчего борода этого человека стала желтой, я старался не думать. А потом меня привлекла деталь на плаще. Зеленый четырехлистный клевер, и что-то юкнуло в груди. Нет, магии я не почувствовал, никакого проявления, но что-то было в этом значке. «Что это?» Я указал на значок, приколотый к затертому до дыр плащу. «Безделица!» — добродушно ответил бомж. «На удачу! Помогает находить чаще бутылки, а иногда и чего поценнее. Было дело!» «Ясно. Извините, я ошибся». Оборвал я бомжа на полуслове. «Хорошего дня, господин», — ответил человек без определенного места жительства и обрадованный тем, что его не будут допрашивать или задерживать. Сразу же попросил денег. «А вы, господин, не подадите на похмел?» Я смерил обнаглевшего бездомного взглядом, а тот мне улыбнулся в ответ открыто и добродушно. Нужно было спешить. Найти нашего аристократа, а не выяснять тонкости душевного устройства бомжей. Я поспешно полез в карман за мелочью, выгреб все, что было, и отдал бомжу. Он расплылся в благодарной улыбке. — Спасибо, господин. Доброго вам здоровечка. Бомж говорил еще что-то, но я не слушал, а спешил вниз к станции метро. Впереди показалась толпа зевак. Люди расположились вокруг кого-то или чего-то и оживленно обсуждали происходящее. Я поспешил к толпе. Подойдя ближе, заметил, что по полу растекается вода. А когда поравнялся с людьми, стоявшими кругом, увидел невысокого сгорбленного старичка, державшего в руках два диковинных клинка. Но, несмотря на странность ситуации, пожилой мужчина оказался очень прилично одет. Черный костюм тройка в мелкую синюю полоску, пенсне на глазах. Надо думать, старик являлся аристократом и не планировал попадать под камеры простолюдинов. А еще взгляд все время возвращался к парным мечам, которые окружал голубоватый ореол. От оружия исходил мощный поток бахира. Что это? Родовой артефакт, усиливающий наследуемую стихию? И еще странность. Ноги старика оказались скованы чем-то, напоминавшим металл, но им не являвшийся. От необычных оков тоже шла энергия, но другой стихии, кажется, земли. Старик явно пытался высвободиться и изрядно нервничал. — Чего арты разъявили? Пошли прочь, плебеи! Или вас дома не ждут жены и дети? Так они могут вас и не дождаться! Брызгал слюной старикан на зрителей, но последние, кажется, успели привыкнуть к такому обращению и не переставали посмеиваться над ним, а заодно снимать происходящее на смартфоны. Мне же оказалось не до смеха. Старик, кем бы он ни был, являлся сильным бахирщиком не ниже мастера или виртуоза, что также говорило о нестандартности ситуации. Нечасто можно встретить мастера в метро. Аристократ с помощью бешеного напора воды резал металлические оковы на ногах. Да, происходило это не быстро, но было понятно, что старик скоро высвободится. Кто он такой? Обезумевший старикан, пожелавший стать мастером или виртуозом перед смертью. Странное желание. «Инквизиция! Шестое управление по городу Москве!» Повысив голос, обозначил я свое присутствие. Когда люди обратили на меня внимание, то приказал. «Всем разойтись. Здесь проходит операция Инквизиции. Вашим жизням угрожает опасность». Улыбки на лицах зевак прокисли, словно парное молоко на полуденном солнце. И многие с неохотой начали разбредаться по своим делам. Но были и те, кто проигнорировал мое предупреждение. Например, парочка молодых ребят, одетых ярко и вызывающе. Они продолжали обниматься и, не сильно меня стесняясь, снимали старикана на видео. Меня это возмутило. «Я с вами что, на китайском разговариваю?» «На каком?» Через губу для вида поинтересовался парень. Он и не собирался бросать свое занятие. А может, красовался перед подругой. «Нет такого языка!» «А и действительно!» Не образовался здесь Китай, мой прокол. Но не признавать же это перед взорвавшимися подростками. В Великой Монголии существует такое наречие. Быстро свалили в закат, а то я вас обоих сейчас упакую и задержу до выяснения на пару недель. «Го отсюда, Эрнест!» — презрительно фыркнула девушка, изображая английский акцент. «Да, пошли!» — согласился парень. «Я...» выдохнул. Если этот дедок напоследок решил поиграть в виртуоза, то чем меньше людей здесь будет, тем лучше. — А-а-а! Граф Демидов пожаловал собственной персоной! — желчно проговорил старикан. — Мне даже это немного льстит. Я повернулся к старику. Его ноги оказались свободны. На полу лежали раскрошенные куски древесной коры, пропитанные металлом. Даже не знаю, как такое возможно. «Мы знакомы?» Я прищурился, пытаясь высмотреть знакомые черты, но так и не смог узнать аристократа. «Не лично. Я о тебе наслышан, Климент. Знал твоего отца, но мы не были друзьями». Старик поправил пенсне. «Кто вы?» «Это не имеет значения. Сейчас важен другой вопрос. Я дам тебе возможность сделать выбор. Ты меня отпустишь, и тогда никто не пострадает. Или...» «Или что?» — с вызовом переспросил я. Дальше я не слушал. Собственно, не люблю условия, да и терять время не стоило. Тот, кто бьет в драке первым, частенько в ней и побеждает. Я накинул сразу 4 скольжения и успел сделать 6 шагов. До старика оставалось пара метров. Протянуть руку и хорошенько ударить в челюсть. Я уже представил себе, как его мозг получит сотрясение, и желчный старик рухнет кулем на пол. А нефиг колдовать без особого разрешения в общественных местах. Но меня буквально смыло водой. Напор воды оказался таким мощным, что мое тело хорошенько впечатало в стену. И это, хочу заметить, под ускорением. А затем поток воды подхватил меня и начал вертеть вокруг оси. Вода затекала в рот и ноздри, поднимала веки и наждачкой царапала глаза. Вас когда-нибудь пытались постирать при скорости вращения 1500 оборотов в минуту? Если нет, понаблюдайте за стиральной машиной во время отжима. Сомнительное удовольствие, я бы сказал, ниже плинтуса. Если бы не 4 скольжения, уверен, я бы не успел среагировать. И, конечно, я тоже могу кое-что сделать с водой. Через пару секунд весь водный ураган потек через пол, а я остался лежать на бетоне. «Неплохо», — похвалил меня старикан. «Но недостаточно, чтобы победить». Я выплюнул воду изо рта и ухмыльнулся. Вспомнилась детская шутка-присказка. «Ну, пить так пить», — сказал котенок, когда его несли топить. «Браво!» — старикан захлопал в ладоши. «Очень остроумно, особенно в вашей ситуации». Я поднялся на ноги и уже было приготовился пустить волну, но из-за спины аристократа в меня ударила стена воды. Нужно сказать, чтобы Хирщика его же заклятие никак не задело, обогнув со всех сторон. Дьявол! Да этот старик успел высушить брюки и отполировать обувь, а я вновь оказался под водой. Волна несла меня назад к выходу из метро. Когда напор стих, а вода стекла на рельсы, я вновь оказался на полу. Нет, такая тенденция мне определенно не нравилась. Было нужно что-то менять. Вот только что? А люди и не думали расходиться или же спасаться. Они вновь снимали все на камеры. Вот же! Я предпринял еще одну попытку дотянуться до аристократа, используя скорость. Но не успел я сделать и десятка шагов, как передо мной, словно в замедленной съемке, начал раскрываться розочкой бетон. Вода забурлила, смешиваясь с бетонной крошкой. Серый фонтан из воды и бетона ударил в потолок, а мне пришлось притормозить. Вода же не растекалась по перрону и не упала на пол. Она собиралась возле старика. Серая вода приобретала форму и начала походить на человеческую фигуру. Стало ясно. Мой противник применил какое-то особое заклятие. Даже не знаю, как это называется. Водный человек или водяной голем. Призванное существо, кем бы оно ни было, повернулось ко мне. У водяного голема набухло лицо. Бетонная крошка собралась в линии скул, бровей, сконцентрировалась в зрачках. Призванное существо закрыло собой аристократа, защищая. Я же выпустил волну. Вода завибрировала, пошла рябью, но до старика я так и не достал. Водный человек раскрыл рот и прокричал. Под сводами метро звук отозвался гулким эхом. Слов я не разобрал, лишь рокот водопада. Я увидел, как старый аристократ шевелит губами, и решил его послушать. Пришлось скинуть парочку скольжений. «Отступи, Демидов! Дай старому больному человеку уйти спокойно, и никто не пострадает!» — проговорил он, склонив голову на бок. Его мечи разгорелись сильнее. Теперь они освещали все вокруг, а я ощущал бешеный поток силы, исходивший от них и старика. «Да кто ты такой вообще? Или дело в мечах?» «В центре Москвы столько инквизиторов, что хватит захватить маленький сектор ада. Вам не уйти, даже если бы я того захотел, так что лучше сдавайтесь. И да, какое вы имеете отношение к составному аркану?» «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ничего не знаю. Я сам здесь оказался не по своей воле». Аристократ осмотрелся с нескрываемым раздражением. «Не знаю, кого вы ищете, но это точно не я». «Вы заключили сделку с демоном или другой сущностью?» Я решил отработать и эту версию. «Нет!» — старик скривился. «Чего ты несешь? Я просто хочу оказаться подальше от всего этого. Так что, отпустишь?» Я покачал головой. «Вы здесь натворили дел». Я цокнул языком. «Никто вас не отпустит». «Ну, как знаешь», — зло бросил аристократ. «Тогда пострадают невинные не по моей вине, но по твоей». Со всех сторон послышалось журчание воды. Стены и бетон забили маленькими фонтанчиками. Еще спустя секунду со стороны путей раздался скрежет металла. А вскоре показался вагон, ехавший задом. Весь состав нес на себе бурный поток воды. Черт! Дьявол! Вода все прибывала, быстро заполняя желоб безопасности, где пролегали рельсы, и успела выбраться на платформу. Люди побежали к выходу, но и оттуда хлынул поток мутной воды, смывая зевак обратно на платформу. Вода быстро поднималась. Люди из вагонов выбивали стекла и вылазили из вагонов. Кто-то бежал на перрон, кто-то залазил на вагоны. А между тем водяной голем направился ко мне. Нет, он не шел в привычном понимании этого слова. Призванное существо плыло по воде, образуя буруну вокруг ног. Но ничего, мы еще повоюем. Водный человек провалился по пояс и недоуменно начал осматривать свои ноги. Вода под ним изменила цвет с серого на темно-зеленый. Да, я использовал болотный водоворот. Существо опустилось ниже еще на метр и попыталось выбраться, цепляясь руками за края. Пришлось увеличить радиус болотного водоворота. Руки водяного голема соскользнули и провалились в воду. Призванное существо оказалось по горло в воде. Водный человек вновь закричал. Этот звук напоминал плеск волн о скалы. Но даже так в звуке чувствовалось возмущение. Словно океан сетовал на скалы, что они не рассыпаются в песок. Я подкинул еще энергии в водоворот, и водный человек скрылся под толщей воды, а я начал опускать его все ниже и ниже к залегавшим глубоко подземным водам. Это было безумно и странно. Вода не смешивалась, а имела границы. Кажется, я где-то слышал о таком природном явлении, когда две реки не смешивают свои воды из-за разной плотности. Несмотря на то, что с призванным существом было покончено, проблемы не иссякли. Вода все прибывала. Я посмотрел вслед уходящему аристократу. Старик шел внутри бушующего потока воды, вот только на него не падало ни капли. Можно было попытаться догнать его, но тогда, скорее всего, погибли бы люди, что находились на площадке метро. Люди стояли по пояс в ледяной воде и жались друг к другу. Бежать было некуда. Пути оказались уже под водой. Вход в метро сам превратился в источник воды, и она все прибывала. Ну и что я могу сделать? Я посмотрел на все еще действующий болотный водоворот. Заклятие довольно успешно пожирало воду и препятствовало поднятию ее уровня. Интересно, а у меня нынешнего есть ограничения по болотному водовороту? Могу я сразу запустить, ну, скажем, два водоворота или три? Вот только нужно это сделать так, чтобы никого не засосало и вагоны не потянуло вниз. Я потянулся к Антару. Энергии было достаточно для открытия еще одной ловушки для воды. Я сотворил заклятие, и ничего не произошло. Уровень воды поднялся мне по грудь. Люди все громче перешептывались. Нужно пробовать еще. Я направил энергию на место, откуда принесло состав. И там начала образовываться воронка. Получилось. А теперь нужно расширить болотный водоворот, чтобы он отводил побольше воды. Воронка разрослась в размерах и потянула к себе ближайший вагон. Люди внутри закричали, но, к счастью, вагон удерживали соседние вагоны. Образовалось течение от входа в метро к водовороту в желобе безопасности. И пацана лет 10 потянуло и унесло. Истерично закричала его мать и хотела было прыгнуть следом. «Стойте! Не делайте этого!» — выкрикнул я. Женщина обернулась и замерла в нерешительности. «Персик, помогай!» Из ноги выскочил мой питомец. Вода зашипела, пошел пар. Огненный кот жалобно мяукнул. Огонь на шкуре прибился к телу и горел не в полную силу. Вода персику явно не пришлась по вкусу, но он продолжил грести к пацану. Аккуратно, стараясь не задеть за живое, персик схватил зубами мальчишку за шиворот и тут же развернулся назад. Поток, что бежал со стороны входа в метро, ослабел, а еще через пару секунд окончательно иссяк. Вода с той стороны начала превращаться в лед. Вокруг резко похолодало, а через секунду на лестнице появилась Лидия Кузнецова. Вода начала потихоньку сходить, действовали два болотных водоворота, а старик, видимо, перестал колдовать. Опасность миновала. «Кто это у нас здесь?» — промурлыкала Лидия своим божественным сопрано. «Я точно помню, что в тот раз была сфера огня», — отстукивая зубами чечетку, ответил я. Женщина отмахнулась. «Это мой брат. У меня противоположная стихия. Шутка природы, знаете ли». Женщина стояла на самой границе льда с водой и очаровательно улыбалась. За ее спиной показались Сойкин и Николай Кузнецов.